Глава вторая. На другой день рано утром вышел Заал на террасу и стал обозревать окрестности. Моураф, управляющий его средних лет с проседью, стоял там же. Прислонившись к стене дома, он не сводил глаз со своего барина. «Вот тебе и сон отца Кирилла, сбылся ведь! В самом деле, смотри, словно дракон какой извивается Арагва. Дожил я до преклонного возраста и никогда еще не видал так сильно разлившейся реки», — произнес Аристов. «И я тоже, барин, никогда не видал ее такую. Леса и поля сорвала, где только были мосты, все посняла. Каменный мост разрушило, дороги все залиты, и пастухи наши остались на той стороне реки», — доложил Моураф. «Это ничего. А там разве не наши земли? За неделю спадет вода, ведь горный поток скоро иссякнет». «Раньше недели спадет. Все же наши люди прогуляют 2-3 дня, а это тяжело. А там разве не найдут они себе работы?» «Да, конечно. Но знаете ведь, барин, если не втолковывать им, сами ведь не подумают. Если бы сегодня они были здесь, я бы им в руки дал багры, расставил бы по берегу реки и заставил вылавливать карчи, то есть обрубки, пни деревьев, да кусты. Заготовил бы дров. А в самом деле, откуда это столько лесу вода несет? Пронесет мимо-мимо, да и причалит. Это, должно быть, поток снес бревна, заготовленные в горах. Должно быть, что так. А других людей нет, чтобы расставить по берегу? Как не быть? Есть, но у каждого свое дело. Пастухов не хочу я отрывать от дела. Пожалуйста, сколько возможно, прикажи заготовить дров. Ведь нам нужно известь сжечь, чтобы как-нибудь церковь поправить. Священник мне покою не дает. Да и барыня пристала. Подправить, говорит, надо. Дело доброе, во спасение души. Водой нанесенные дрова чистые и пойдут на чистое дело». «Ваше желание будет исполнено», — произнес Моураф. Во время этого разговора там вдали, около распаханных полей, показался какой-то всадник. Прямо к дому направлял он своего коня. Заал его заметил и сказал Моурафу: «Вот, смотри, всадник там какой-то. Право, если сам не ищет он себе беды, то, наверное, сошел с ума. Но слыхал разве ты когда-нибудь, чтоб человек пустился в путь без шапки, с открытой головой?» Моураф напряг свой взор и с улыбкой ответил: «Это кто-нибудь из Амеретин должно быть. Растрепанные волосы его покрыты папанакой, потому ее и не видно». Папанака — шапочка вроде блина, закрывающая только темя головы. Носят такую шапочку и меретинцы, и мингрельцы. «И меретин? Что же нужно в наших краях и меретину? Не могу знать, но, наверное, это и меретин, да и коня по-имеретински ведет». В это время всадник подъехал прямо к Арагве. Увидев, что мост разрушен, он стал искать брода. Проехал по берегу реки сверху вниз и повернул коня в обратный путь. «Ах, извините, господин Эмеретин, что моста мы вам не предоставили», — произнес с насмешкой Заал и повернулся к Моураву. «Этому всаднику Арагва, вероятно, показалось Эмеретинским горным ручьем, что вертит игрушечные мельницы. Он так испугался, я думаю, что целый год вкуса гоми не распознает. Гоми — это просо, употребляемое эмеретинами вместо хлеба. «Да избавит Бог меня от гнева твоего, но мне кажется, что сердце у него должно быть не на месте», — скали зубы, — ответил подобострастному Урав. Всадник, разгорячив своего коня на просторе полей, направил его прямо к реке. Подскакав к берегу, он пришпорил коня и бросился с ним прямо в волны реки. Оба, и всадник, и конь, скрылись под водой, словно она поглотила их. Однако, немного погодя, конь вынырнул и стал плыть наискось. Всадник, как прикованный к седлу, сдерживал коня, направляя его прямо к тому берегу выше скалы. Вот они почти у цели, но в это самое время громадное бревно, плывшее по течению, столкнулось с конем и повернуло его, и течение понесло его вниз. Всадник отпустил повода, и в одно мгновение оба они очутились в водовороте. «Живей! Кто из вас отважится, чтоб помочь ему? Позвать пловцов! Помогите!» — кричал Иристов. В водовороте конь приостановился, как бы не желая более бороться со стихией, и подчинился судьбе. Но оказалось, что он остановился отдохнуть. Собрав последние усилия и ободренный гиком всадника, конь бросился к водопаду. Там несколько раз вода перевернула коня, на котором всадника уже не было. Всадник, схватившись за гриву коня, плыл рядом с ним. Ристов очень долго следил за ними, и когда они скрылись из виду за скалой, с грустью произнес: «Ай, несчастный! Здесь еще можно было бы ему помочь, но там, в водопаде, ничего нельзя сделать». Проговорив это, он хотел уйти с террасы. На его крик выбежала Мариам. Муж ей рассказал все, что случилось, и затем прибавил: «Там, кажется, в водопаде они погибли оба». Мариам стала всхлипывать, 2-3 раза ударила себя по коленам и один раз даже по щеке, будто хотела исцарапать себе лицо. И долго она причитала: «Ай-ай, несчастная его мать!» И когда успокоилась, раскрыла псалтырь и принялась снова за чтение страстей. Вошел Мурав и почтительно кашлянул. «Ну что, никого не послал на помощь?» — спросил Заал. «Послал, барин, но только пловцы не решились войти в воду. Слишком уж разбушевалась река». «Далеко отнесла она их?» — «Нет, недалеко, за поворотом, где застряли бревна». — «Может быть, спасут их как-нибудь? Вот благодеяние будет», — сказала княгиня. — «Да кому же он нужен? Но хорош был. За 100 червонцев отец родному сыну не уступил бы такого». «Да ты не с ума ли сошел?» — произнес барин. «А миропомазанники, разве можно так говорить?» «Как миропомазанник? Я вам про коня докладываю, а человек-то не утонул». «Как не утонул?» — вскричали в один голос старики. «Провалиться мне тут же на месте, если вру, жив. Нырнув тут в воду, вон там он вынырнул, как утка. А теперь жалуются, что коня не мог спасти, а сам, как ни в чем не бывало, немного промок, ну да я его в пекарню послал обсушиться». «Слава Богу! Действительно, хорошую вестью ты нас порадовал. Вот радость права. Не узнал ли ты, кто он такой и какое у него до меня дело? Ничего, пока он мне не сказал, но торопится увидеть вас, и как только обсохнет, явится, если прикажете. Прекрасно. Веди его ко мне. Муравь вышел, а обрадованный Заал говорил своей жене: «Это не простой смертный. Лучшего героя не бывало. Ты слышала, что пловцы наши даже не отважились проплыть? А он эту взбушевавшуюся арагву между ног своих пропустил. Правду сказать, в молодости даже мне трудно было бы на это отважиться». На это Мариам улыбнулась и многозначительно кашлянула. «Чего ты смеешься? Вспомнил, небось, когда я щеголял перед тобой и бросился верхом в Алазань. Эх, на все есть свое время», — прибавил Заал, вздыхая. Муравь вел молодого человека. Высокого роста, с тонкой талией, широкими плечами, с отброшенной на спину папанакой, густыми взъерошенными волосами, с закрученными усами на бритом лице, молодой человек производил приятное впечатление. Грациозно скрестив ноги, глубоко поклонился он Эристову. В Эмеретии с давних времен принято, что младший, приветствуя старших, перекрещивает ноги и, стоя так, делает глубокий поклон. «Здравствуй», — сказал ему Эристов. «Да не лишит вас Господь всякой победы, государь мой», — ответил вошедший и вторично низко поклонился. «Слава Богу, что ты спасся! Что за нужда заставила тебя лезть в такую беду? Мне ли думать об этой беде, государь мой, когда весь христианский мир в беде? К тому же я и не предполагал, что дело примет такой оборот. Я надеялся на моего коня. Много раз я переплывал бушующие воды на моей Абхазури и никогда не встречал затруднения. Сегодня же эта речонка нас победила. Судьба моя должна быть такова». И он глубоко вздохнул. На глазах у него появились слезы. «Тебе, видно, очень жаль твоей Абхазури? Я любил этого коня как родного брата, государь мой. Я взрастил его и приручил к себе. Если в бушующих волнах твой конь был непобедим, на суше моего Арабула ни один конь не догонит. Дарю тебе его. Он заменит тебе погибшего друга». Молодец на несколько шагов подался вперед, встал одной ногой на колено и поцеловал подол князя. Мурав нахмурился и с завистью взглянул на получившего в подарок коня. «Мурав, — приказал барин, — ты ведь понял? Чего же медлишь? Отдай ему также свое посеребренное седло. Оно тебе пока не нужно, а потом я тебе другое подарю». «А не лучше ли будет, барин, гнедого мерина ему пожаловать?» «Тебя не спрашивают». «Слушаюсь, барин, но карабулу с седлом нельзя прикоснуться». «Как нельзя прикоснуться?» «Оседлать нельзя. Год уже, как никто не садился. Двое конюхов едва выводят из конюшни». «Ну и пусть справляется наш гость, как умеет. Если он не сядет, на что же он ему?» Господи, Боже мой, он все свое толкует. Глупого нельзя умным сделать, а сумасшедшего можно всегда укротить. Ты что на это скажешь, молодой человек? С Божьей помощью и милостью вашей я не оставлю коня без дела. Даже Пегаса можно выездить, не только лошадь, — ответил с улыбкой молодец. Я так же думаю. Да поможет тебе Бог. А теперь расскажи-ка мне, по какому делу и откуда ты явился ко мне. Я из Кахетии. Из Кахетии? Разве сообщение не прервано? Да, проезд воспрещен, но у меня ферман в руках. Ты, должно быть, эмеретин? Да, я из Эмеретии, но уже давно оттуда и живу теперь в Кахетии. Меня к вам прислал зять ваш, Бедзина Чалакашвили. В чем дело? Он вам прислал письмо, из которого вы все узнаете, государь мой. И с этими словами он вынул из-за пазухи письмо и подал. А это барыня прислала старшей барыне. Удивительно, что письмо у тебя не промокло. Оно было завернуто в вощеный холст. Торопливо раскрыл Аристов письмо и стал читать про себя. Жена его принялась искать очки, а Муурав и Меретин стояли в почтительно вжидательных позах. Письмо заметно взволновало Аристова, и он несколько раз взглядывал на Меретина. «Что это? Не с ума ли он сошел?» «Что за мысль?» — спросил Заал. Эмеретин бросил быстрый взгляд на Муурава и ни слова не промолвил. Ристов понял и отпустил Муурава. Встала также Мариам и пошла в комнаты искать свои очки. Они остались вдвоем. Он пишет. «Православие пало в церквах, нет более ни службы, ни молитв, колокольный звон более не раздается, образа и иконы поруганы, храмы осквернены. Это и мы слышали. Но что же делать, когда в бессилии голов поднять мы не можем? Гнев Божий нас постиг, и мы должны все переносить и подчиниться Божьей воле». «Не мне вам возражать, государь мой, но известна ведь вам поговорка. Жить тонул и, погибая, Бога помянул, а Бог и сказал, пошевели рукой, я тебе помогу». «Эта поговорка хороша для другого случая, но не теперь. Пошевелить рукой это теперь нам не поможет. Во всяком случае... Ты-то на что надеешься?» «Надеюсь сначала на Бога, а потом на вас. Чалакашвили сам выводит 500 отборных лучших воинов. Двое Ристовых обещали также по 500. Это 1500. От вас надеемся еще на 500». «Но с 2000 человек идти в бой на 60 000 персиян? Что за мысль? Не говоря уже об этом, достаточно и того, что на обоих берегах Алазани проживает 15 000 кочующих татар-улусов. От мала до велика каждый из них воин». 2000 грузин — не шутка, государь мой, да и от вас будет помощь, сказано ведь. Старанием половину дела можно сделать. Эта поговорка для таких стариков, как я, уже не годится. Зять мой молод еще, душа у него горяча. Но удивляюсь я Ксанскому Аристову. Как он согласился на помощь? Разве не знает он, что этим он и шаха возмутит, и здесь карталинского царя рассердит? Когда карталинский царь услышит о победе, он ничего не скажет. Правда, он принял магометанство, но душой-то он ведь более грузин, нежели персиянин. А победа, Божьей милостью, будет за нами, в этом и сомневаться нельзя. Ты молод, и не хватает у тебя предусмотрительности. Вся Кахетия ничего не могла с шахом сделать. А теперь 2000 людей вы думаете его прогнать. Ведь город и все крепости в его руках. Мы и Кахетии ничем не поможем, и Карталинию ввергнем в опасность. Свирепый шах ищет только причины, чтобы с Карталинией поступить так же, как с Кахетией. Если теперь мы свободно дышим, то только благодаря предусмотрительности нашего царя. Дай Бог царю Вахтангу многие лета. Шахновазу? — с горестной улыбкой спросил Эмеретин и хотел что-то прибавить, но в то самое время, как сумасшедший, вбежал священник и проговорил: «Ксанские ристовы приехали, государь мой!» «Ксанские ристовы? Пусть пожалуют!» «Они, государь мой! Именно они!» — повторял в волнении священник. «Именно их-то я видел! Чудны дела твои, Господи!» «Батюшка, ты что-то не в своем уме, кажется!» «Да избавит меня Бог от гнева вашего, но это они, наверное, они! Я их узнал!» «Удивительное, подумаешь, дело случилось! Что же нам теперь делать, коли ты их узнал, ах, Боже мой! Чего же ты стоишь? Иди, проси пожаловать, проведи их в приемную, а я сейчас выйду. Барыне доложи. Ты, Эмеретин мой, иди к Мураву и подожди, пока я напишу ответ зятю моему. Эти аристовы тоже не без причины пожаловали ко мне», — проговорил зал про себя и вошел в комнаты. Весь дом стал на ноги. Слуги сновали взад и вперед, повара резали скотину, пекаря растапливали пекарню, служанки бегали во все стороны, поднялся дым коромыслом. Маурав энергично покрикивал то на одного, то на другого из слуг: «А ну-ка, помогайте, ну, скорее, живее работайте, не срамите меня, ну-ну! Сами знаете ведь, что нужно», и так далее. Все это он произносил очень энергично, стоял неподвижно на одном месте и не знал толком, кому что поручить. И хлопотал он так только для виду, чтобы проявить энергию и распорядительность Маурава и показать свою преданность. Пригнали овец, наловили кур, гусей, индюков. Много было всяких хлопот для приема гостей. Маурав то и дело осматривал то одного из слуг, то другого, ощупывал скот, назначаемый на убой, достаточно ли он жирен или нет. И пот лил градом с Маурава. В это время ристовы, двое гостей и хозяин, поджавши ноги, восседали в приемной на тахте и вели оживленную беседу. Один из них, высокого роста старик, сидел молча и только кивал головою в знак своего согласия с мнением молодого человека, горячо говорившего. «Шалва еще очень молод, и поддаться глазу сердца ему нетрудно, а зять мой Бедзина, — сказал зал, — тоже не стар. К тому же видит он ежедневно несчастье страны и сам решил пожертвовать собою. Но ты, Элисбар, «Удивляюсь тебе», — обратился Зал к старику. «Видел ты в жизни много счастливых дней, но еще больше испытал ты несчастий. Слава Богу, у тебя опытности отнять нельзя. И как это вы, господа, решились на такое трудное дело?» «Что же делать, Зал?» — ответил Элисбар. «Я долго советовал племяннику, мною усыновленному, но ничего не мог с ним поделать. Зарядил одно, пойду один. Да и скажу тебе, перед Богом грешно скрывать, что я даже одобряю решимость молодых людей. Не лучше ли умереть, чем жить так, как мы теперь живем? Православие попираем ногами, а мы сидим, сложа руки. Народ полагается во всем на судьбу, отчего бы и нам не положиться на нее. Хорошо, кабы она была постоянна. Сегодня ты, а завтра я. Вот вчера какая буря была, а сегодня распогодилась. Надо и время выбирать, — ответил Зал. «Лучшего времени мы не найдем», — горячо произнес Шалва. «Малодушие кахетинцев заразит карталинцев. Пока они уповают на Бога и пока есть в них еще надежда, мы должны им помочь. Если не выйдем победителями, то умрем славной смертью. Славная смерть лучше позорной жизни». Мудрое изречение. «Но другой мудрец сказал: береженого и Бог бережет», — ответил Зал. «Однако иногда одна осторожность вызывает другую», — проговорил с улыбкой Элисбар и самодовольно взглянул на Шалву. «Ты его подстрекаешь?» — с неудовольствием спросил Зал. «Вы можете пожертвовать своей жизнью, но зачем вы забываете страну? Надо подумать также о ней. Мы перебьем там 2000 воинов, а кто встретит здесь свирепых врагов? Таким образом, действием мы возбудим недовольство царя, который, во всяком случае, своей предусмотрительностью пока сохранил карталинию. Шах смотрит на него благосклонно, и нам не следует губить того, чего царь достиг многолетними стараниями. «Не дай Бог такого сохранения страны», — возразил Шалва. Кахетия обратилась в мусульманство. Карталинский царь, миропомазанный Вахтанг, превратился в падшего шаха Наваза. Прежде посылали шаху 60 девушек и мальчиков, теперь принуждены эту дань увеличить втрое. Страна полна воплями. Может ли быть еще худшее несчастье для страны? Сегодня или завтра Карталиния не будет более существовать. Опустошится она так же, как и Кахетия. Разница только в том, что кахетинцы стяжали себе имя, пролив свою кровь, но сохранив душу. Мы же и душу свою губим. «Это правда», — прибавил Элисбар. «Двуличный враг хуже прямодушного. Лисья обращение шах Аббаса таково же, пока ему нужен шах Наваз, он с ним ласков. А потом отстранит он его от себя. Он хочет сначала Кахетию поглотить, а потом и за Карталинию примется. Воистину удивляет меня ваше намерение. Я, с своей стороны, ни на что решиться не могу и откажу моему зятю. Вам же желаю успеха, но боюсь, чтоб в конце концов вам не раскаяться», — закончил Зал. Долго еще они беседовали. Шалва горячился, зал волновался, а Элисбар был между двух огней и старался ладить с обоими. В конце концов дело дошло до того, что ксанские эристовы озлобились и чуть было не уехали без обеда. Они уже вскочили, вспылив со своих мест, но вдруг растворилась дверь, и вошла к ним Мариам. В руках она держала икону святого Георгия Победоносца. «Дай Бог увенчать ваше христианское решение успехом, и пусть образ сей будет вашим путеводителем», — проговорила она и поставила образ перед ними. Все трое стояли удивленные. «Государь мой», — обратилась она к мужу, — «разум света может достигнуть небес, но выше его Божие провидение. Не сопротивляйся им и подчинись их желанию, зародившемуся там, на небесах, и здесь только на земле воплотившемуся. Войди сюда, батюшка, и открой все», — позвала Мариам. Вошел священник и приостановился. Эристовы смотрели вопросительно друг на друга, как бы спрашивая, что это значит. «Ну, батюшка, что скажешь?» — продолжала Мариам. «Это они, государыня моя. Я их узнал», — проговорил священник. «Батюшка, что ты твердишь все одно и то же? Узнал, узнал. Ну что ж делать, что узнал? Хочешь получить подарок за разгадку, что ли?» — сердито спросил Заал. «Я же вам доложил, государь мой, что это они», — смиренно повторил священник. «Не с ума ли ты сошел? Я сам знаю, кто они такие». «Нет, государь мой, я не об этом вам говорю». «Что с тобой? Неужели ты не понял, что во сне он видел?» — перебила его Мариам. «Во сне?» — удивленно спросил Заал. «Да, сударь», — ответил отец Кирилл и рассказал весь свой сон. Эристовы, пораженные, слушали его. Едва Кирилл в своем рассказе дошел до того места, когда вошел он во храм и увидел там трех покойников-воинов, Заал вдруг порывисто перебил его. «А третий? Третий воин кто был? Не узнал ты его?» «Теперь-то, когда узнал я их, то и третьего припомнил. Этот третий был зять ваш. Да-да, наверное, он. Бедзина Чалакашвили? А меня во сне ты не видел?» — спросил Заал. «Нет, государь мой, вас там не было. А тот незнакомый белый всадник был, вероятно, этот», — указала Мариам на икону святого Георгия. «Да благословит он вам путь и да руководит вами». Эристовы стояли в раздумье и не могли проронить ни одного слова. Потом Элисбар обратился к Заалу и спросил: «Ну что ты теперь скажешь?» «Да будет воля Господня, что же я могу сказать? Тут предзнаменование, чудо. Довольно вас трех. Видите вы, что я уже лишний. Я не могу быть непокорным царю моему. Но если внушением отца Кирилла кто-нибудь из моих подданных последует за вами, я противиться не буду, потому что я ничего не знаю». Смеясь, закончил свою речь Заал. «Отец Кирилл, Если ты вразумишь их и с крестом в руке будешь им предшествовать, то, надеюсь, они пойдут за тобой». «Дай Бог», — произнес Кирилл, перекрестился и приложился к иконе. «Аминь», — произнесли эристовы и тоже приложились к иконе. Затем последовали переговоры, распоряжения, назначение времени, обещание хранить все в тайне. О персианах условились не говорить ничего, а причиной боевых приготовлений объявить волнение меритин, которые собирались в поход на Менгрельского Додиана. Ободренные и обнадеженные сном отца Кирилла, эристовы предались безграничному веселью. Пошел пир горой, достойный как аракского, так и ксанкского эристова. Пировали до заката солнца, а затем отправились по домам. На другой день эмеретин, положив за пазуху письмо Заала к Бедзине Чалакашвили, на новом коне Арабуле, переплыв Арагву, той же дорогой направился в Кахетию. Муурав с этого берега следил за удалявшимся всадником и, ударяя себя кулаком в грудь, приговаривал: «Ах ты негодный! У барина стянул такого коня для своего жалкого огородика, а на меня и взглянуть-то не пожелал». И оскорбленный Муурав долго ворчал, покачивая головой.